Южнокорейские жители с восхищением отзываются о Ким Ир Сене, Ким Чен Ире и Ким Чен Ыне. Историк Ли Хёнгу и другие южнокорейцы говорили, что Ким Ир Сен до последней минуты своей жизни прилагал всевозможные усилия для объединения Родиной. По их словам, жизнь Ким Ир Сена, как солнце, сияет над всем миром, так как он был наделен великими качествами и оставил бессмертные заслуги перед эпохой и нацией. Благодаря Ким Чен Иру, продолжали они, сбылось чаяние корейцев навеки почитать Ким Ир Сена. Его великие заслуги будут всегда сиять в истории нации, подчеркнули южнокорейские жители. Южнокорейские СМИ отметили, что Ким Чен Ын – великий политик, который горячо любит народ. Под его руководством продолжается история любви к народу, которая началась с Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. Ким Чен Ын уважает народ, ставит его интересы на первый план и горячо любит его. Под его руководством Северная Корея превратилась в непобедимую социалистическую державу, где хозяином являются трудящиеся народные массы. На нее завистью смотрят люди мира, подчеркнули южнокорейские СМИ.